Глава 8. Облет Юпитера. Изображение Юпитера в белых полосах облаков, в крапчатых оранжево-розовых прожилках, с большим красным пятном, взиравшим на астронавтов, точно огромный злобный глаз, постоянно транслировалось на экран рубки управления. Диск планеты был виден на 3/4, но на освещенную часть никто не смотрел. Все взгляды были прикованы к темному полумесяцу с краю. Там, в ночной тени, готовился встретить свой момент истины китайский корабль. «Это абсурд», — подумал Флойд. «Отсюда, за 40 миллионов километров, мы все равно ничего не разглядим. И в конце концов, какая разница? Все, что нужно, нам сообщат по радио». 2 часа назад Цянь прекратил все радио и видеопередачи, перекрыл все каналы связи, убрав антенны дальнего действия под защиту теплового экрана. Только всенаправленный маяк продолжал работу, аккуратно отмечая положение китайского корабля, снижавшегося к океану облаков, каждая размером с земной континент. В рубке Леонова звучало только пронзительное «бип-бип-бип». Каждый из этих импульсов покинул Юпитер больше 2 минут назад. За это время их источник вполне мог превратиться в облако раскаленного газа и смешаться со стратосферой планеты. Сигнал затухал, тонул в помехах. Импульсы искажались, на время пропали вовсе, но затем писк зазвучал вновь. Вскоре плазменный кокон, окутавший Цянь, прервет любую связь с окружающим миром до тех пор, пока корабль не выйдет из атмосферы, если выйдет вообще. «Посмотри!» — закричал Макс. «Вот он!» Вначале Флойд ничего не увидел. Потом у самого края освещенного диска показалась крохотная звездочка, сиявшая там, где не могло быть никаких звезд, на темном фоне ночной стороны Юпитера. Казалось, она неподвижна, но Флойд знал, Цянь мчится вперед со скоростью около 100 километров в секунду. Мало-помалу звездочка становилась ярче и скоро перестала быть крохотной точкой, обрела протяженность. Рукотворная комета неслась в ночном небе Юпитера, оставляя за собой раскаленный след длиной 1000 километров. Последний, сильно искаженный, необычайно протяжный сигнал — и маяк смолк. В динамиках слышалось только бессмысленное шипение, помехи, излучение Юпитера, один из бесчисленных голосов космоса, совершенно равнодушного к людям и их трудам. Цяня не стал слышно, но все еще было видно. Крохотная хвостатая искорка заметно отдалилась от освещенной части планеты и скоро должна была скрыться на ночной стороне. К тому времени, если все пойдет по плану, притяжение Юпитера захватит корабль, погасив ненужную скорость. Обогнув гигантскую планету, Цянь станет еще одним ее спутником. Искорка погасла, Цянь скрылся за горизонтом на ночной стороне планеты. Теперь его не будет ни видно, ни слышно, пока он не покажется из тени. Чуть меньше, чем через час, если все пойдет хорошо. Для китайцев этот час обещал быть очень долгим. Но для руководителя научной программы Василия Орлова, инженера по связи Саши Ковалева, этот час пролетел почти незаметно. Из наблюдений за искоркой можно было узнать о многом. Время ее появления, исчезновения и, прежде всего, доплеровский сдвиг радиосигнала несли в себе важнейшую информацию о новой орбите Цяня. Компьютеры Леонова уже обрабатывали данные и выдавали расчетное время появления корабля в зависимости от различных предположений о быстроте замедления в атмосфере Юпитера. Василий выключил экран компьютера, потянулся в кресле, ослабил пристежной ремень и обратился к терпеливо ожидающей аудитории. «Он появится не раньше, чем через 42 минуты. Почему бы вам, зрителям, не пойти прогуляться, пока мы приводим все в порядок? Увидимся через 35 минут. Кыш! Все вон!» Нежеланные гости неохотно покинули рубку управления, но к заметному неудовольствию Василия вернулись через полчаса с небольшим. Он все еще бранил их за недостаток веры к его вычислениям. И тут из динамиков грянуло знакомое «бип, бип, бип» маяка Тяня. Василий был потрясен и подавлен, но тут же присоединился к спонтанному взрыву аплодисментов. Кто начал хлопать первым, Флойд не заметил. Соратники, соперники, все они были астронавтами. Никто еще не забирался дальше от дома, чем они, посланцы человечества, как гордо называли их в первом договоре об использовании космического пространства. Да, никому не хотелось, чтобы китайцы преуспели, но и гибели им никто не желал. Флойд невольно подумал о том, что здесь замешано немало корыстного интереса. Пример Цяня показал, что маневр аэродинамического торможения действительно возможен, и шансы Леонова на успех существенно повысились. Данные о Юпитере были верны. В его атмосфере не оказалось неожиданных и, возможно, фатальных сюрпризов. «Так», — сказала Таня, — «думаю, мы должны их поздравить. Хотя неизвестно, оценят ли они это». Кое-кто из коллег все еще потешался над Василием, тот вглядывался в результаты вычислений, не веря собственным глазам. «Не понимаю», — воскликнул он, — «они должны быть еще за Юпитером. Саша, какая у них скорость по маяку?» После еще одного молчаливого диалога с компьютером Василий громко присвистнул. «Что-то здесь не так. Да, они на орбите захвата, но она проходит слишком далеко от Ио и не позволяет им сблизиться с Дискавери. Если понаблюдаем еще 5 минут, у нас будут более точные данные». «Во всяком случае, они на безопасной орбите», — сказала Таня. «Скорректировать ее смогут и позже». «Возможно, но это будет стоить им нескольких дней, при условии, что у них осталось топливо, в чем я сильно сомневаюсь». «Тогда мы еще можем обогнать их». «Мне бы твой оптимизм. Нам до Юпитера еще 3 недели. За это время они могут 10 раз изменить орбиту и выбрать наиболее подходящую для сближения». «Опять же, если горючего хватит». «Разумеется, но тут нам остается только строить более-менее обоснованные догадки». Весь этот разговор происходил по-русски, да так быстро и бурно, что Флойд почти ничего не понял. Когда Таня сжалилась над ним и объяснила, что Цянь промахнулся и направляется к внешним спутникам, его первой реакцией было: «Тогда у них, наверное, серьезные проблемы. Что вы будете делать, если они попросят помощи?» «Вы, должно быть, шутите? Вы можете себе представить, чтобы они пошли на это? Они слишком горды. В любом случае, это будет невозможно. Вы отлично знаете, что мы не можем пренебречь задачами полета. Даже будь у нас лишнее топливо...» «Вы, конечно, правы, но трудно будет объяснить это тем 99% человечества, что не разбираются в небесной механике. Нельзя забывать и о политических осложнениях. Для всех нас будет очень скверно, если мы не сможем помочь. Василий, вы не могли бы сообщить мне их финальную орбиту, когда рассчитаете ее? Я буду у себя в каюте, подготовлю кое-что». Каюта Флойда, точнее его треть каюты, все еще была частично занята припасами, большую часть которых сложили на занавешенные койки Кернау и Чандры, еще не разбуженных от долгого сна. Флойду удалось расчистить немного места для работы, а как только капитан сможет выделить кого-нибудь ему в помощь, чтобы убрать мебель, его ждет настоящая роскошь — 2 дополнительных кубометра. Флойд отпер небольшую консоль связи, ввел дешифровальные ключи и принялся изучать информацию о Цяне, присланную из Вашингтона. Интересно, смогли ли хозяева корабля расшифровать ее? Шифр был основан на произведении 2 простых 100-значных чисел, и Агентство национальной безопасности поставило на карту свою репутацию, заявив, что даже самый быстрый из существующих компьютеров не взломает этот шифр до большого сжатия, которым закончится существование Вселенной. Он вновь и вновь внимательно вглядывался в прекрасные снимки китайского корабля, сделанные после того, как обнаружилась его истинная сущность, во время подготовки к отлету. Были и более поздние снимки, уже не такие отчетливые. Корабль стартовал к Юпитеру и стремительно удалялся от нацеленных на него камер. Эти-то снимки интересовали Флойда больше всего, наряду с чертежами корабля в разрезе и оценками его характеристик. Даже при самых оптимистических предположениях трудно было понять, на что китайцы надеются. В сумасшедшем прыжке через Солнечную систему они уже должны были сжечь по меньшей мере 0,9 своих запасов топлива. Если их миссия — не откровенное самоубийство, чего тоже нельзя было исключать, то имел смысл разве что план с гипотермическим сном и последующим спасением. Правда, разведчики считали, что китайские технологии гибернации еще не настолько развиты, чтобы этот план завершился успехом. Но разведка часто ошибалась и еще чаще путалась в ворохе сырых фактов, которые должна была оценить. Глохло от шума в информационных каналах. Учитывая недостаток времени, под Сянью они сработали просто прекрасно, но Флойду очень хотелось бы, чтобы присланные материалы были более тщательно отфильтрованы. Некоторые представляли собой откровенный хлам, никак не связанный с полетом. Но когда не знаешь, что ищешь, самое важное — избегать любых предвзятых мнений и поспешных суждений. Любая деталь, кажущаяся на первый взгляд бесполезной или даже бессмысленной, может оказаться жизненно важной. Вздохнув, Флойд в который раз начал просматривать 500 страниц данных, стараясь оставаться как можно безучастнее и внимательнее. На экране высокого разрешения мелькали диаграммы, схемы, фотографии, порой настолько расплывчатые, что на них могло оказаться что угодно. Газетные заметки, списки делегатов научных конференций, заголовки технических статей, даже коммерческие документы. Похоже, разветвленная сеть промышленного шпионажа была загружена по полной программе. Кто бы мог подумать, что столько голографических модулей памяти из Японии, микроконтроллеров подачи газа из Швейцарии или датчиков излучения из Германии можно проследить до самого пункта назначения, до дна высохшего озера Лоб-Нор, первой ступени на пути к Юпитеру. Некоторые вещи явно попали в выборку случайно. Отношения к полету они иметь не могли. Если китайцы тайно заказали 1000 инфракрасных датчиков через подставную компанию в Сингапуре, это могло волновать только военных. Маловероятно, что Цянь готовили к обстрелу ракетами с тепловым самонаведением. А вот и вовсе забавная штука. Специализированное геодезическое и географическое оборудование от Gletscher Geophysics, Anchorage, Аляска. Какому олуху пришло в голову, что экспедиции в дальний космос может понадобиться? Улыбка застыла на губах Флойда. Спина и шея покрылись гусиной кожей. «О, Господи, нет! Они не осмелятся!» Но они уже на многое осмелились, и теперь, наконец, все встало на свои места. Он пролистал выборку назад, до фотографий чертежей предполагаемого устройства китайского корабля. «Да, это вполне можно себе представить. Вон те выпуклости в задней части, рядом с отклоняющими электродами, как раз подходящего размера». Флойд вызвал мостик. «Василий», — заговорил он, — «вы рассчитали их орбиту?» «Да», — неожиданно подавленно ответил штурман. Флойд понял, что расчеты выявили нечто неожиданное, и высказал свою догадку. «Они направляются к Европе, так?» «Черт возьми, откуда вы знаете?» «Я не знаю, я только предположил». «Ошибки быть не может. Я проверил все числа до 6-го знака. Маневр торможения прошел именно так, как они рассчитывали. Они прямым курсом идут к Европе, случайности исключены. Будут на месте через 17 часов». «И выйдут на орбиту?» «Возможно, для этого много топлива не требуется, но зачем?» «Рискну высказать еще догадку. Они проведут разведку и совершат посадку». «Вы с ума сошли! Или вам известно что-то, чего не знаем мы?» «Нет, всего лишь простая дедукция. Вы сами удивитесь, как могли упустить нечто столь очевидное». «Ладно, Шерлок, так зачем им садиться на Европу? Что там такое, черт возьми?» Флойд наслаждался кратким мигом торжества. Правда, может статься, он жестоко ошибается. «На Европе всего-навсего самая ценная жидкость во Вселенной». Это уж было слишком. Василий вовсе не был дураком и тут же воскликнул, опережая Флойда. «Ну, конечно! Вода!» «Совершенно верно. Миллиарды и миллиарды тонн воды. Вполне достаточно, чтобы заполнить топливные баки, облететь все спутники, и даже после этого топлива хватит и на сближение с Дискавери, и на обратный путь. Василий, как не противно это признавать, но наши китайские друзья снова переиграли нас». «Да, при условии, что у них все получится», —